Глава 20. «Вот бы я была старше», — бормотала себе под нос Ханна. «Как бы я хотела быть старше. Мне не приходилось бы ездить на этом дурацком велосипеде. Я была бы самостоятельной. У меня была бы свобода». Она добралась до машины Джона и поочерёдно подёргала двери. Они все были заперты. Она присела на корточки рядом с задней пассажирской дверцей, пытаясь понять, что делать дальше. И снова вспомнила о том, как Кейси уговаривала её вернуться в кафе, как предлагала помочь ей. «Дура!» — в сердцах обозвала она саму себя. «Надо было пользоваться, пока предлагали». Раздосадованная, она протянула руку и снова дёрнула дверную ручку, не потому что думала, что дверца откроется. С чего бы вдруг? Минуту назад они все были заперты. Вот только теперь дверца оказалась открыта. Она почувствовала, как ручка подалась под её пальцами и услышала, как щёлкнул замок. Девушка застыла на месте. «Как, скажите на милость, это могло случиться?» Она была совершенно уверена, что считанные секунды назад все дверцы были заблокированы. На миг её охватила паника. Чем ей это грозит? Потом опять налетел ветер, пронизывая тело леденящим холодом сквозь мокрую одежду. И так машина стояла открытая. Как так получилось, Ханна не знала, но если тянуть время, замок может снова заблокироваться. Она знала, что у некоторых машин есть такая функция. Бросив короткий взгляд на окна кафе и убедившись, что никто не смотрит в её сторону, она распахнула дверцу и забралась на заднее сиденье.